Позволю себе напомнить терпеливому читателю, чей кроткий нрав Лолите следовало бы перенять, что целью нашего путешествия был веселый городок Леппингвиль, находившийся где-то поблизости гипотетического госпиталя. План был вполне произвольным. Как, увы, произвольной оказалась в дальнейшем не одна намеченная цель путешествия. И у меня дрожали поджилки, когда я спрашивал себя, как сделать, чтобы все предприятие оставалось правдоподобным. И какой придумать другой правдоподобный маршрут после того, что мы пересмотрим все кинодрамы в Леппингвилле. Другими словами, Гумберту становилось все больше и больше не по себе. Оно было очень своеобразное, это ощущение. Томительная, мерзкая стесненность. Словно я сидел рядом с маленькой тенью кого-то, убитого мной. При движении, которое сделала Лолита, чтобы влезть опять в автомобиль, по ее лицу мелькнуло выражение боли. Оно мелькнуло опять, более многозначительно, когда она уселась подле меня. Не сомневаюсь, что второй раз это было сделано специально ради меня. По глупости я спросил, в чем дело. «Ничего, скотина», — ответила она. Я не понял и переспросил. Она промолчала. «Вы покидаете Брайсланд», — провозгласил плакат над дорогой. Словоохотливая же Лолита молчала. Холодные пауки ползали у меня по спине. Сирота, одинокая, брошенная на произвол судьбы дитя, с которым крепко сложенный, дурно пахнущий мужчина энергично совершил половой акт три раза за одно это утро. Может быть, воплощение долголетней мечты и превысило все ожидания. Но вернее, оно взяло дальше цели и перенеслось в страшный сон. Я поступил неосторожно, глупо и подло. И уж если во всем признаваться, скажу, где-то на дне темного омута я чувствовал вновь клокотание похоти. Так чудовищно было влечение, возбуждаемое во мне этой несчастной нимфеткой. К терзаниям совести примешивалась мучительная мысль, что ее скверное настроение, пожалуй, помешает мне опять овладеть ею, как только найду тихую деревенскую дорогу, где мы могли бы остановиться на минутку. Словом, бедный Гумберт был в ужасном состоянии. И пока с бессмысленной неуклонностью автомобиль приближался к Леппингвиллю, водитель его тщетно старался придумать какую-нибудь прибаутку, под игривым прикрытием которой он посмел бы обратиться к своей спутнице. Впрочем, она первая прервала молчание. «Воскликнула она. Раздавленная белочка! Как это жалко!» «Да, не правда ли?» — поспешил поддержать разговор подобострастный, полный надежд Гум. «Остановись-ка у следующей бензинной станции», — продолжала Лолита. «Мне нужно в уборную». «Мы остановимся, где хочешь», — сказал я. И затем, когда красивая, уединенная, величавая роща... «Дубы», — подумал я. А ту пору я совершенно не разбирался в американских деревьях. Принялась отзываться зеленым эхом на гладкий бег машины, и вдруг сбоку песчаная, окаймленная папоротником тропа оглянулась на нас, прежде чем вильнуть в чащу. Я предложил, что мы... «Продолжай ехать», — визгливо перебила Лолита. «Слушаюсь. Нечего сердиться. Куш, бедный зверь, куш!» Я искоса взглянул на нее. Слава богу, малютка улыбалась. «Кретин», — проговорила она, сладко улыбаясь мне. «Гадина. Я была свеженькой маргариткой. И смотри, что ты сделал со мной. Я, собственно, должна была бы вызвать полицию и сказать им, что ты меня изнасиловал. Ах ты, грязный, грязный старик!» Она не шутила. В голосе у нее звенела зловещая истерическая нотка. Немного погодя, она стала жаловаться, втягиваясь с шипением воздух, что у нее там внутри все болит, что она не может сидеть, что я разворотил в ней что-то. Пот катился у меня по шее, и мы чуть не переехали маленькое животное, не белку, перебегавшее шоссе с поднятым трубой хвостом. И опять моя злая спутница обозвала меня негодяем. Когда мы остановились у бензинного пункта, она выкарабкалась без единого слова и долго отсутствовала. Медленно, ласково пожилой друг со сломанным носом обтер мне переднее стекло, Они это делают по-разному, в каждом месте, употребляя целую гамму приспособлений, от замшевой тряпки до намыленной щетки, этот орудовал розовой губкой. Наконец она появилась. «Слушай», — сказала она тем нейтральным тоном, от которого мне делалось так больно. «Дай мне несколько пятаков и гривенников. Я хочу позвонить маме в больницу. Как номер?» «Садись в автомобиль», — ответил я. «Ты не можешь звонить по этому номеру». «Почему?» «Влезай и захлопни дверь». Она влезла и захлопнула дверь. Старик-гаражист улыбнулся ей лучезарно. Мы вымахнули на дорогу. «Почему я не могу позвонить маме, если хочу?» «Потому, — сказал я, — что твоя мать умерла».